Летучие собаки. Услышал я, что есть у нас в московском зоопарке летучие собаки. И задумался, какие они? Наверное, как собаки, только с крыльями. А потом подумал, зачем же собаке крылья? Собаке за забором сидеть надо и гавкать. А с крыльями никаких за забором не получится. Улетит такая собака, и дело с концом. А что это за сторож, который летает где попало? Особенно если ночью, когда самые воры. Решил я тогда посмотреть своими глазами, что это за собака и сильно ли она летучая. Спустился в галерею «Ночной мир» и подошел к вольере, где этих собак показывали. Смотрю, висят такие шерстяные груши на потолке. По форме на мотки выжатого белья похожи, только с глазами. И висят вниз головой. Вдруг несколько мотков развернулись и стали по вольере летать. Даже в глазах зарябило. Вот это да, думаю, белье летает. Скоро мне уже стало казаться, что они не в вольере, а в голове у меня летают. И я быстрее поспешил к выходу. А потом до самого вечера, когда я кормил птиц и убирал в клетках, мне нет-нет, да и мерещились пролетающие мимо собаки. В следующей части сборника Станислава Востокова «Не кормить и не дразнить» о белых медведях, морозоустойчивых фазанах и очень свирепом павлине.